сошел и воплотился и пожил на земле. В первом послании Коринфянам, 15 глава, 3 стих, мы читаем: «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию». Что значит «Христос умер за грехи наши по Писанию»? В Писании сказано: «Проклят висящий на древе», и он умирает на древе и берет проклятие греха на себя. В Писании сказано: «Не бывает прощения грехов без пролития крови, и кровь Сына Божия струится с креста». В Писании сказано: «За грех смерть, и он умирает на кресте». Вот что значит, что он принесен в жертву и умер по Писанию. Следующая истина веры: душа человека бессмертна. Послание к Евреям, 9 глава, 27 стих, сказано: «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд». Сказано: положено однажды умереть, не много раз, как учат те, которые верят в перевоплощение. Библия исключает концепцию перевоплощения. Она бессмысленная концепция. Если от вечности отнять 100 лет, сколько останется? Вечность. Если от вечности отнять 500 лет, все равно останется вечность. Если 10 тысяч лет отнять, все равно останется вечность. В глазах вечности череда перевоплощений, так называемая реинкарнация, она не имела бы никакого смысла. Человек должен сделать выбор свой однажды, и однажды положено умереть, а потом однажды произойдет суд. Следующая основополагающая истина христианства: для спасения необходима благодать Божия. То есть человек не может спастись своими собственными делами, как бы он ни старался. Тем более, с точки зрения логики, если под спасением мы понимаем вечную жизнь на небесах, то совершенно очевидно, что ценой временной жизни нельзя купить жизнь вечную. Ценой жизни на земле нельзя купить жизнь на небесах. Ценой тленной жизни нельзя приобрести жизнь нетленную. Это совершенно несоизмеримые вещи. Поэтому мы спасаемся по благодати, то есть даром. Благодать – это незаслуженная милость. Послание к Ефесянам, 2 глава, 8 стих, сказано: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Благодать – это всегда то, что не от нас. Это всегда то, что есть Божий дар. Итак, мы с вами рассмотрели, какие основные истины веры. Теперь переходим к такому понятию, как заповеди любви. Одна вера не может спасти человека, вера без дел мертва, поэтому необходимо вводить Евангелие в повседневную жизнь. Иисус Христос, Сын Божий, сказал о себе: «Я есть путь, истинной жизни». Именно Господь Иисус является нашим главным наставником, первосвященником, пастором. Он продолжает жить и действовать в основанной им церкви. Он глава тела церкви, которой мы члены. На вопрос фарисеев о том, какая из заповедей основная, Иисус отвечает, что первая из всех заповедей – заповедь любви Бога и ближнего. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всем разумением твоим и всею крепостью твоей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Вот на этих двух заповедях, как говорит Христос, основан весь закон. Но закон как таковой, деколог Моисеев, состоит из 10 заповедей, о чем мы с вами беседовали во время нашей лекции по книге Исход. Заповедь — это две скрижали. Первая скрижаль регулирует взаимоотношения между человеком и Богом. Вторая скрижаль регулирует взаимоотношения между человеком и человеком. Первая заповедь, мы подробно говорили, сейчас схематично просмотрим это. «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов, кроме меня». То есть мы должны верить в то, что Бог один, и все другие так называемые боги, они не есть боги. И все те идолы, которые существуют, это бесовские капища, ибо апостол Павел пишет, что в идолах живут бесы. В книге «Исход» запрещено даже называть имена ложных богов. Далее, не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Библия учит нас светить имя Божие. Как в молитве Господней мы просим, да светится имя твое. У Господа много имен, мы об этом часто говорим, но то имя, которое открылось нам, которое нам открыл Сын Божий, Господь Иисус Христос, это имя Авину, то есть Отец, Отче. Когда ученики просили Иисуса Христа научи нас молиться, и Он дал молитву «Отче наш», где верующие называли Богу Авину, то есть Отче. Евреи не обращались к Богу как к Отцу, только от лица если всего народа, такое допускалось. А когда каждый христианин, читая эту молитву, получил возможность выстраивать в Иисусе Христе с Богом Отцом личные семейственные отношения, это чудо нашей христианской веры. Следующая Божья заповедь учит нас помнить день субботний. Суббота – это широкое понятие у иудеев. Есть такое понятие «великие субботы». Это все праздники вообще, которые не обязательно выпадают на седмичную субботу. То есть мы должны помнить о церковных праздниках. 20-е праздники, установленные церковью. Большие праздники. Мы должны знать престольный праздник храма, куда мы ходим, и соблюдать назначенные церковью постные дни. Существует два канонических поста. Это Великий пост и пост в среду и пятницу. Это то, что подтверждается канонами церкви. Остальные посты, Петровский, Рождественский, Успенский, установлены из благочестия православным христианам. А Петровский пост был установлен изначально для тех христиан, которые по тем или иным причинам не могли поститься перед Пасхой. И для них делалась возможность летом как бы наверстать упущенное. Божий закон призывает нас почитать отца и мать, и это заповедь с обетованием, и будешь долголетие на земле. Это секрет долголетия. Закон учит не убивать, не прелюбодействовать, не красть, не произносить ложного свидетельства на ближнего, не пожелать жены ближнего, имущества его. Все это очень важно, когда мы придерживаемся этих принципов. Но наиболее полный смысл ветхозаветных заповедей раскрывается в евангельских заповедях, потому что особенно в Нагорной проповеди Христос скрывает духовную суть каждой заповеди Ветхого Завета. Если раньше было сказано «не убий», Христос говорит, кто гневается на брата, напрасно, тот уже человек убийца. Если раньше было сказано «не прелюбодействуй», Христос ужесточает эту заповедь. Он говорит, тот, кто смотрит с вожделением, он прелюбодействует сердце свое. Христос не отменил закон. Он сделал его более строгим, скрыв духовный смысл заповеди.